потусторонним миром. Начальник тюрьмы рассказывал, что он сутки напролет проводил, уставившись на распятие на стене камеры, причем все тело его сотрясали конвульсии, как у одержимого. Он буквально вопил, умоляя надзирателей быть начеку, поскольку так называемый «мальчик» находился где-то поблизости, просто он сделался невидимым. Несколько раз он спрашивал их, неужели они не слышат его голос. Сам-то он слышал прекрасно, как мальчик издевательски смеется над ним. «Аббат вовсе не ожидает встречи с адом», — сказал один из надзирателей начальнику, даже не скрывая злорадства. «Он уже в аду». Человек у стола вовсе не верил в духовное совершенство человека и нисколько не заблуждался на этот счет даже и в отношении самого себя. Он постепенно убедился, что мораль, как таковая, не имеет никакой ценности, только ее проявление, факты моральности или аморальности, придавали ей какое-то значение. Возможно, иезуиты согласились бы с его трактовкой, хотя они, разумеется, осудили бы его, если бы знали причины его сомнений. Он вспомнил защитника Киппенберга, закончившего свою речь словами, заслуживающими размышлений. «Наш суд не должен касаться тех сторон поступка, которые может осудить или вознаградить только Бог». Только Бог знает истинные мотивы преступления, но если Бог существует, то ему, конечно, известно также и истинное лицо судьи, а не только его моральные софизмы и ухищрения. Пробило 11. Он отложил протоколы. Ветка качнулась и задела стекло в окне, выходящем в сад. Кот по-прежнему сидел на подоконнике. «Он или болен, или не в своем уме», — подумал судья. «Что ему делать на подоконнике?» Он подавил дрожь. На допросе аббат рассказал о бродячем коте. Он запустил его в подвал, где умирал полурасчлененный заживо монах, его последняя жертва. «Пятнистый такой котик», — повторял он, словно речь шла о домашнем любимце. У него на лбу было белое пятнышко и ухо оторвано в драке. Судья поднялся и подошел к окну. «Неужели это тот самый кот?» — подумал он с ужасом. «И у этого не хватало одного уха, хотя пятно на лбу было скорее серым, чем белым». На следующий день, в субботу, судья встал рано, чтобы не опоздать на казнь. Его жена, почтенная Розалинда фон Кизинген, не имевшая ни малейшего представления о деталях того несчастного случая, после которого он не прикасался к ней уже 10 лет, сонно наблюдала, лежа в постели, как он совершает утренний туалет. Он налил воды из эмалированного кувшина, намылил щеки и взял бритву. Бреясь, он думал, уместно ли будет, если он, идя на казнь, надушится одеколоном. Он мысленно перечислил свои обязанности. Вместе с доктором зарегистрировать смерть, подписать свидетельство о смерти, распорядиться последним имуществом казненного. Нет, одеколон не нужен. Он припудрил тальком подмышки, надел сорочку с накрахмаленной грудью, пристегнул серебряной пуговкой воротник, надел жилет и черную форменную накидку. Заводя часы, он услышал слова жены. «Кто-то там есть снаружи», — сказала она. «Кто-то за нами наблюдает. Тебе показалось?» «Я тебе говорю, кто-то там есть», — настаивала она. «Посмотри, я тебя очень прошу». Судья подошел к французскому окну, открыл жалюзи и вздрогнул так, что чуть не упал. На уровне его глаз, буквально в дециметре от него, вцепившись в переплет, сидел вчерашний кот. От его дыхания запотело стекло, он зашипел и оскалился. С бьющимся сердцем судья смотрел на его янтарные глаза, миндалевидные зрачки —